Глава 19. «Ты далеко живешь?» — спросил Ольгу Эдуард, когда они вышли из ресторана на улицу. «Нет, недалеко от гильдии. У меня маленькая квартирка, но в престижном районе. Отец купил», — зачем-то начала объяснять девушка. «Показывай». Скупо улыбнулся Эдуард и совершенно автоматически подставил ей локоть, чтобы спутница могла на него опереться. До дома Ольги им оставалось пройти улицу, но светофора поблизости не было. Зато был подземный переход. Эд с любопытством посмотрел на лестницу, ведущую под землю. По таким переходам он еще не ходил. Под землей было темно. Лампочки не горели, кроме одной, дающей слишком мало света. «Здесь всегда жутковато», — Ольга нервно хихикнула и прижалась к Эдуарду. «И ты здесь ходишь каждый день?» Он повернулся к ней, осматривая бледное личико, невольно нахмурившись. «Я из второй гильдии, и у меня с собой оружие. Но да, мне здесь всегда не по себе», — тихо ответила девушка, прижимаясь к нему все сильнее и сильнее. И тут из темноты им навстречу вышли 5 фигур. Эд прикрыл глаза, а потом резко толкнул Ольгу к стене, убирая с линии атаки. Она прижалась спиной к стене, с ужасом глядя, как из темноты выходят еще 3 и берут Эда в кольцо. «Что вам нужно?» — холодно спросил Эдуард, а его рука легла на рукоять ритуального кинжала. «Этот ножик, который ты тискаешь, даже более страстно, чем ту крошку», — ответил один из них, похоже, главарь. Он вышел немного вперед, насмешливо оглядывая высокого блондина. Ему говорили, что этот красавчик очень опасен, но, глядя на него сейчас, поверить в это было сложно. «Этот кинжал вы сможете снять только с моего трупа», — любезно ответил ему Эдуард. «Как скажешь, чувак». В руке главаря блеснул нож, а губы блондина тронула мечтательная улыбка. «Вы же не будете против, если я не скажу главе моей семьи об этом маленьком приключении, а то он еще решит, что это был мой подарок на день рождения». Мягко проворковал великий князь, перехватывая руку с ножом, одновременно уходя от удара второго нападающего, подставляя ему под удар главаря. Отпихнув ногой мертвое тело, неуловимым взгляду движением, выхватывая из мертвой руки нож, он черкнул им по шее второго, перерезая артерии, и практически сразу метнул его в третьего нападавшего, в повороте свернувшую четвертому. Эдуард легко уклонился, пропуская лезвие очередного нападающего мимо себя. Его рука, все еще лежавшая на рукояти кинжала, метнулась вперед. Гарда его ритуального кинжала с глухим стуком встретилась с кадыком нападавшего справа, заносившего в этот момент кулак с кастетом. Нападающий захрипел, закатывая глаза, и начал падать, уже не представляя угрозы. 3 подошедших чуть позже бросились к Ольге. Она, расширившимися глазами, смотрела на происходящее, лихорадочно пытаясь вытащить из сумочки пистолет, как назло зацепившийся за подкладку. Быстрый взмах руки темного, и всех 3 откинула подальше от вскрикнувшей девушки, не успевающей увернуться от занесенной для удара руки, сжимающей нож. Один из упавших попытался подняться, но над ним уже нависла тень. Лезвие ножа, выхваченного из руки одного из напавших, сверкнуло под светом единственной лампочки и легким движением вошло в основание черепа. Эдуард не стал выдергивать клинок. Он отпустил рукоять и, как в танце, сделал шаг в сторону, уворачиваясь от удара цепи, которую занес над головой 6-й бандит. Цепь со свистом пролетела мимо, и прежде чем ее владелец успел восстановить равновесие, ладонь Эда со всей силы врезалась ему в грудь. Он вложил в удар немного энергии, усиливая его. Раздался хруст ломающихся ребер, и нападающий, отлетев к стене, затих. 7-й, начиная понимать, что уйти живым ему не удастся, яростно бросился вперед, размахивая ножом. Эд отступал и легко уклонялся. В конце очередного выпада он поймал запястье нападавшего, резким движением вывернул его, заставляя выронить нож, и, не отпуская, нанес ему удар локтем в лицо. Той же рукой, которой он только что наносил удар, Эд обхватил шею противника и рванул в сторону. Последний из бандитов, один из тех, кто был сбит с ног небольшим магическим всплеском, поднялся на ноги и попятился, выставляя руки перед собой, словно пытаясь защититься. Встретившись со взглядом темных глаз, он споткнулся о тело товарища и упал. Эдуард прошел мимо него к телу одного из первых напавших на него бандитов, из груди которого торчала рукоять ножа. Он наступил ногой на грудь трупа, чтобы было удобнее, и вытащил клинок, тут же молниеносным движением развернувшись и метнув его в последнего живого наемника. Весь бой занял от силы 2 минуты. Сила смерти кружила голову, адреналин зашкаливал, и нужно было дать силе выход, чтобы не наделать глупостей. Холодные слова призыва разнеслись по темному переходу. По стенам побежали дорожки изморози, и по телу Ольги прошла дрожь. Распахнув глаза, она смотрела на некроманта, подчиняясь воле которого трупы начали шевелиться и подниматься. В отличие от Димы, никакого блока на простейшую некромантию у Эда никогда не стояло, а слово «милосердие» он до сих пор считал матерным. «Приведите себя в порядок, чтобы никто не заподозрил в вас мертвых. Идите на дальнее кладбище и заройтесь в свежих могилах поверх гробов. После этого можете уходить». Опустив руку, фиксируя приказ, Эд повернулся к Ольге и пошатнулся. Она тут же бросилась к нему, обхватив за талию. «Что с тобой, ты ранен?» — прошептала она, чувствуя еще не развеявшуюся энергию, так похожую на ту, что была в ее перстне. Ее было так много, что она впервые в жизни почувствовала дикое, почти болезненное возбуждение. Эд посмотрел в ее расширившиеся зрачки и покачал головой. «Ты ненормальная, и мне это безумно нравится». Он улыбнулся. «Нет, я не ранен. Просто здесь замкнутое пространство и слишком много смертей для меня одного. Ольга...» «Если ты посмеешь исправить мою память, клянусь, я найду способ вспомнить и убью тебя», — прошипела девушка, продолжая его тянуть на поверхность, стараясь не думать о восьми трупах, которые сейчас начнут свой путь через весь город. «Ты уж определись, стирать тебе память или нет. И да, ты не сможешь меня убить». Эд снова усмехнулся. «Я буду очень стараться. Я двух глав гильдии убийц пережила и почти пережила третьего. Так что да, я буду очень сильно стараться». Они зашли в подъезд и быстро поднялись на второй этаж, ввалившись в ее маленькую однокомнатную квартирку. «Ты же знаешь, что сейчас произойдет». Дверь захлопнулась, и Эдуард прижал ее к стене. «Я всегда пыталась представить, как выглядел великий князь Эдуард Лазарев», прошептала Ольга, коснувшись его щеки. «И не могла до тех пор, пока в мою приемную не вошел ты. А сегодня вы только подтвердили все мои догадки». «Поверь, он не был хорошим человеком». Эд просто стоял, но с каждой минутой энергия, занимавшая место в источнике, все больше требовала выхода, и он понимал, что времени на разговоры почти не осталось. «Он был самым настоящим козлом. Однажды я понял, что я не он, уже не он. Для этого мне понадобилось заново осознать себя уже здесь. Это было как озарение». «И что с тобой стало, когда ты это понял?» Ольга провела пальцами по его губам. «Я получил справку о выздоровлении». И он ее поцеловал. Жестко, требовательно. Но девушка застонала и подалась ему навстречу. Оторвавшись от нее, он посмотрел в затуманенные глаза Ольги. «Я должен что-то еще знать, кроме того, что ты не против». «У меня никого никогда не было», — выпалила она. Эд на секунду замер, затем кивнул и подхватил ее на руки. «Где здесь у тебя кровать?» Он вошел в единственную комнату и опустился вместе с ней на диван. «Не думай о Лазареве. Он умер 500 лет назад, и туда ему и дорога». Вечером пошел дождь. Я стоял у окна, смотрел, как капли стекают по стеклу, и видел кроме них только свое отражение. Лена подошла сзади и обняла меня, прижавшись грудью к моей спине. «Ты сегодня рано», — сказала она, коснувшись губами моего обнаженного плеча. «Представляешь, никто после нашего обеда не вернулся на работу. Даже Ванда. У нее хватило ума позвонить и сказать, что она пошла домой. Пешком. Что ей надо подумать. Это, скорее всего, у Ольги. Где шляется Гаранин, я не знаю», — ответил я, разворачиваясь и обхватывая ее за талию. «Так что да, я решил, что могу позволить себе хоть раз уйти с работы вовремя, не задерживаясь». «Это ты хорошо придумал». Лена обхватила меня за шею, и я начал наклоняться к ней, но тут раздался стук в дверь. «Твою мать!» Я медленно провел рукой по лицу и пошел открывать. За дверью стоял трясущийся Гаранин. С него ручьями стекала вода, и выглядел он не слишком презентабельно. «Ты опять закрыл для меня доступ в свою квартиру». Он ткнул меня пальцем в грудь. «И не подарил ключ, ведь я себя хорошо вел. Почти всегда». «Рома, зачем ты пришел?» Я отступил в сторону, пропуская его в квартиру. «Я не могу находиться дома один, там слишком тихо. Егор куда-то уехал, его бешеной кошки где-то нет, а Ванда не отвечает на мои звонки. Но это и не удивительно». Он усмехнулся. «Ты чем весь день занимался и почему ты мокрый?» Решал проблемы с гильдией, а потом искал кошку, когда дождь начал лить. И да, я узнал, что нужно от тебя фландрийцам. Прошел слух, что ты перекупил на черном рынке где-то за пределами наших стран некий очень ценный артефакт. И сейчас Моро, как и гильдии нескольких стран, очень хотят его заполучить. «Что за артефакт?» — уточнил я, невольно нахмурившись. «Понятия не имею. Силен не собирается в это ввязываться. В отличие от остальных, Карп Иванович прекрасно понимает, что это будет чревато. Поэтому он особо не интересовался подробностями. Так что гильдия Российской Республики ко всему этому не причастна. Артефакт? Не знаю, подумай, что именно ты выносил на публику из того, что стащил из хранилища Моро». Он провел рукой по лицу, убирая натекшие с волос капли. «Я, кажется, знаю, что именно они ищут. Ну что же, пусть будет милостиво к ним прекраснейшее. Надеюсь, только это не создаст слишком много шума. Нужно его предупредить, проблемы нам сейчас не нужны», — задумчиво проговорил я. «Раздевайся и иди в ванную, не хватало еще, чтобы ты простыл». И я выдал ему полотенце и сменную одежду. Пока Ромка грелся и приводил себя в порядок, я снял со связки ключ от квартиры, повертел его в руке и сунул в карман своих домашних штанов. Гаранин вышел из ванной, накинув на плечи полотенце, когда за входной дверью послышалось странное шуршание, а потом какой-то писк. «Что это?» Нахмурившись, я шагнул к двери, но Ромка оттолкнул меня и сам распахнул ее. На пороге стояла кошка. Мокрая, грязная кошка жалобно мяукала, а на ее ошейнике блестел знак второй гильдии. «По-моему, это твоя», — сказал я, глядя, как кошка нерешительно переступает порог моего дома. «Нормально. Киса, я темный. Ты моего брата сегодня поцарапала, а сюда заходишь как к себе домой. Так ее надо вымыть, а то она здесь все изгваздает». «А как ее мыть? Я понятия не имею, как это делается». Рома нахмурился. «В прошлый раз я нанял проститутку, чтобы она эту кошку вымыла». «Знаешь что? Я не буду вызывать к себе домой проститутку, чтобы она кошку мыла». Я слегка повысил голос, и в коридор выскочила Лена. «Я чай заварила и легкий ужин приготовила. Чего вы здесь разорались?» И тут она увидела кошку. «Ой, киса, иди сюда, маленькая». Лена взяла ее на руки и сморщила носик. «От нее гарью пахнет». «От гильдии даже несущих стен не осталось, огонь быстро добрался до нашего арсенала. Неудивительно, что она дымом пропахла», — усмехнулся Ромка. «Ты ее заберешь? Да неважно, сегодня она все равно здесь останется. Нужно за ней понаблюдать, вдруг она надышалась всякой гадостью и вообще могла простыть», — быстро проговорила Лена, прижимая к груди несчастное животное. «Пойдем, я тебя вымою. Дима, нужно купить лоток, наполнитель, корм. За углом круглосуточный супермаркет. Думаю, все это можно там приобрести». И она скрылась в ванной, неся на руках пытающуюся освободиться кошку, вероятно, о чем-то начинающую догадываться. Я, встрепенувшись, узнал в ней то самое животное, которое Ромка подобрал в ресторане. Какая-то у нее несчастная судьба, если вспомнить все их похождения. «Я поверить в это не могу», — простонал я и пошел одеваться. В коридоре встретил хмурого Гаранина. Он поднял свою мокрую куртку и поморщился. «У тебя есть лишнее?» — спросил он, вешая куртку сохнуть на вешалку и поворачиваясь ко мне. «Держи», — я бросил ему куртку, а потом, подумав, протянул ключ. «Он от этой квартиры. Пожалуйста, не заставь меня пожалеть о своем решении». «Дима». Он сжал ключ и долго смотрел перед собой. «Это очень много для меня значит». «Пойдем». Я открыл дверь, выходя из квартиры, приподнимая повыше воротник. «Одного не могу понять, как она тебя нашла». «Понятия не имею». Гаранин пожал плечами. «Скорее всего, увязалась за мной, когда я к твоему дому шел». До супермаркета было недалеко, и мы добежали до него, даже не промокнув. Пройдя в зоотдел, остановились, глядя на ряды кошачьих принадлежностей. «И что нам брать?» Я повернулся к нему, впервые видя на Ромкином лице такую растерянность. «Я понятия не имею», — ответил он. «Рома, это твоя кошка. Как ты за ней ухаживал, в конце концов?» — вспылил я. «Я ее гладила, она со мной спала, когда я ночевал в гильдии в то время, но... Всем остальным занималась Ольга. А может быть, мы ей сейчас позвоним?» — спросил он. «И с 90-процентной вероятностью обломаем Эда?» Я, прищурившись, посмотрел на него. «Ты можешь рискнуть, но я тебя защищать не буду, так и знай». «Дима, у тебя явная склонность к насилию, и меня это беспокоит, знаешь ли», — заявил Роман, и, широко улыбнувшись, направился к девушке-консультанту, как раз спешившей в нашем направлении. Пока я переваривал услышанное, он попросил набрать нам все для кошки средней упитанности.